Грехи волшебства и чародейства. Первое – волшебство и чародейство, Галатам 5:20. Ложные чудеса, направленные на отвлечение человека от истины и от Бога, запрещены, Левит 19:31. Примеры: а. Египетские волхвы, Исход 8:7, б. Симон Волх, Деяния апостолов 8:9. Второе – вызывание духов, Второзаконие 18:11. Запрещено и есть мерзость перед Богом. Второзаконие 18:12. Пример – женщина в Аендоре, 1 Царств 28:7 и стихи 11-12. Третье – гадание и ворожба, Левит 19:26. Запрещены. Пример – Манасия, 4 Царств 21:6. Четвертое – сознательное участие в массовых или отдельных сеансах наукоподобных внушений с целью врачеваний, а равно и использование в подобных целях различных предметов и лекарств, в кавычках, амулетов, талисманов и тому подобное. Все это открывает возможность врагу душ человеческих овладевать сердцами участвующих в этом грехе. Таковые Царство Божие не наследует. Галатам 5:20 и 21. Участь согрешающих в озере огненном. Откровение 21:8. Грехи, имеющие место среди верующих. Первое – боязливость. Страх перед людьми. Откровение 21:8. Боязнь есть признак наличия греха в сердце и разобщенности с Богом. Боязнь связывает, опутывает сетью. Притчи 29:25. Сопровождается мучением. 1 Иоанна 4:18. Является результатом неверия в силу, могущество, заступничество Бога и верность Его обетований. Иисус Навин 1:9, Луки 18:7, Псалом 117, 6 по 9 стихи. И ведет к дальнейшим нарушениям заповедей Господних. Участь боязливых, Откровение 21:8. Верные Господу говорят, Евреям 13:6. Второе. Бракосочетание в нарушении Священного Писания. Брак члена церкви возможен только с тем, кто в Господе. 1 Коринфянам 7:39. Если жена, освободившись смертью супруга от брачного союза, может выйти только за того, кто в Господе, тем более это относится к вступающей в первичный брак. Тоже и в отношении братьев. 2 Коринфянам 6:14. Брак нерасторжим до смерти одного из супругов. 1 Коринфянам 7:10, Римлянам 7:2, Матфея 19:6. Все сложные бракоразводные дела, определение их греховности, Матфея 5:32, необходимо решать, руководствуясь Словом Божьим, обсуждая совместно с Церковью и поступая по Духу. Третье. Грех пренебрежения воспитанием детей в наставлении Господнем. Псалом 77, с 3 по 7 стихи. Священное Писание заповедует воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. И Христос обличал своих учеников, когда они не допускали к Нему детей. Матфея 19, 13 и 14. Четвертое. Уклонение от общения со святыми, а также оставление собраний. Евреям 10:25 по 29 приводит к совершению произвольных сознательных грехов и к вечной гибели. 1 Иоанна 1:7. Пятое. Неделание добра, уклонение от помощи другим. Якова 4:17. Сознательное уклонение от делания добра есть грех. Притчи 24:11 и 12. Матфея 25:41 по 46. Иакова 2:14. Шестое. Нелюбовность. Римлянам 1:31. Отсутствие любви к Богу и вследствие этого отсутствие любви к ближнему. Любовь заповедана. Матфея 22:39. Без любви жизнь и служение теряют смысл. 1 Коринфянам 13, 1-3 стиха. Седьмое. Соблазны. Римлянам 16:17. А. Соблазнить значит своим поведением или словом склонить кого-либо ко греху, к уклонению от истины, подать повод, расположить кого-либо совершить что-либо недозволенное. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Матфея 18:7. Необходимо 1 Коринфянам 8:9 по 13, 1 Коринфянам 10:32 по 33. Пример – Валаам. Числа 31:16, Откровение 2:14, сыновья Илии, 1 Царств 2, с 12 по 17. Б. Соблазняться значит искушаться, прельщаться грехом, привилегиями, свободой от гонений за Слово Божие. Марка 4:16. Соблазн является грехом и для того, кто соблазняется, и для того, кто соблазняет. Всякий грех из всего множества грехов имеет самые пагубные последствия. Лишь о нескольких грехах, как, например, смехотворство, пустословие и некоторые другие, Священное Писание говорит, что они неприличны святым, однако и за них дадим отчет в день суда. Что же касается вообще всякого сознательного греха, отступления и неверности Господу, то в Слове Божьем мы всюду встречаем неоднократные подтверждения того, что поступающий так Царство Божье не наследует. Галатам 5:21. Поэтому пока есть время, да очистится каждый от всякого сознательного греха, ибо всякий грех прежде всего оскорбляет и угашает Духа Святого. 1 Фессалоникийцам 5:19, Ефесянам 4:30. Итак, очистимся и будем исполняться Духом благодати Божьей, благодаря Бога за долготерпение и милость Его.